Сьюзен по стеночке пробралась к выходу на лестницу, выглянула за угол и оказалась под прицелом арбалета. — Так, выходите все, чтобы я вас видел, — непринужденно распорядился Персик. — И не трогайте меч, дамочка, а то поранитесь. Сьюзен попыталась стать незримой и не смогла. Обычно это давалось так просто, что происходило само собой, и зачастую получалось неловко. К примеру, Сьюзен сидела и читала книжку, а люди искали ее по всей комнате. Однако здесь она, как ни старалась, упорно оставалась видимой. — Вы тут не хозяин, — сказала она, отступая. — Это да. Но видите, вот арбалет. Я хозяин арбалета. Так что давайте-ка вперед, повидаемся с господином по Элдоникам. Прошу прощения, я только проверю кое-что, — сказал Бадун. К изумлению Сьюзан он нагнулся и пощупал наконечник арбалетного болта. — Эй, ты что делаешь? — спросил Персик и шагнул назад. Я почувствовал некие болевые ощущения. — Вообще-то нормальная сенсорная реакция, — сказал о боже. — Должен вас предупредить, весьма не исключено, что я бессмертный. — Да, а вот мы, вероятно, нет, — вставила Сьюзан. — Бессмертный, значит, — сказал Персик. — Если я тебе в башку заряжу, ты что, не помрешь? — Если так повернуть... — Известно, что боль я чувствую. — Ну и все тогда, шевелись. — Когда что-то будет, — сказала Сьюзан уголком рта, — вы двое спускайтесь и выходите отсюда, хорошо? Наступит совсем край, конь вас отсюда вывезет. — Если что-то будет, — шепнул Бадун. — Когда? — поправила Сьюзан. Позади них Персик оглянулся. Он знал, что ему сильно полегчает, когда придет еще кто-нибудь. Взять пленных уже почти радость. Краем глаза Сьюзан заметила движение на лестнице по ту сторону пролета. Что-то мигнуло, словно металлические лезвия на свету. За спиной у нее ахнули. Человек с арбалетом окаменел и пялился на лестницу напротив. — Ой, нет! — вполголоса сказал он. — Это кто? — спросила Сьюзан. Он вылупился. — Ты его тоже видишь? — Тварь такая щелкает вся из ножей? — переспросила Сьюзан. — Ой, нет! — Она только на миг показалась, — сообщила Сьюзан. — Уже ушла, — сказала она затем. — Куда-то? — прибавила она. — Это... Человек руки-ножницы. А это кто? Спросил о боже. Да никто! Рявкнул Персик, пытаясь взять себя в руки. Нет никакого человека руки-ножницы. Все понятно. А, ну конечно. Ты в детстве сосал палец, да? Спросила Сьюзан. Потому что я знаю только одного человека руки-ножницы. Им пугают детей. Говорят, что он придет и. Заткнись, заткнись, заткнись, заткнись! Сказал Персик, тыча ей в спину арбалетом. Мальцы во всякую чушь верят. Но я-то взрослый. Короче, пивные бутылки чужими зубами открываю и... О, боги! Сьюзан расслышала... Чик-чик! Уже очень близко. Персик зажмурился. — У меня за спиной кто-нибудь есть? — пролепетал он. Сьюзан толкнула Бадуна и Вайолет в сторону и лихорадочно замахала руками, мол, бегите, бегите. — Нет, — сказала она, когда они помчались вниз. — А на лестнице кто-нибудь есть? — Нет. — Отлично. Увидишь эту одноглазую сволочь. Передай ему, что пусть все деньги забирает себе. И Персик дал дёру. Когда Сьюзан повернулась, перед ней, чуть выше по лестнице, стоял человек руки-ножницы. На человека он не походил. Он был то ли страус, то ли ящерица на задних ногах, только весь из ножей. И всякий раз, когда он шевелился, тысячи лезвий говорили «чик-чик». Человек руки-ножницы изогнул длинную серебристую шею, и над Сьюзан нависла ножничная голова. — Ты ищешь не меня, — сказала Сьюзан. — Ты не мой кошмар. Лезвия наклонились туда-сюда. Человек руки-ножницы крепко задумался. — Я помню, как ты приходил к Твилле, — продолжала Сьюзан, наступая. Эта проклятая гувернантка рассказала ей, что бывает с девочками, которые сосут палец, помнишь? А помнишь кочергу? Наверняка затачивался потом долго. Существо опустило голову, обошло Сьюзан со всей обходительностью, на какую было способно, и залязгала вниз следом за персиком. Сьюзен побежал на вершину башни. Сидни приладил зеленый фильтр на фонарь и нажал серебряный штырек с изумрудом на кончике. В замке что-то сдвинулось, за дверью зажужжало, потом щелкнуло. Сидни выдохнул. Говорят, перспектива повешения дивно помогает сосредоточиться, но повешение — мощный транквилизатор в сравнении с работой под надзором господина по Л.Д. Ника. — По-моему, это третий замок готов, — сказал Сидни. — Его открывает зеленый свет. Был, помнится, невероятный замок в зале Мургла. Так он открывался только пупсторонним ветром, хотя там, конечно... — Уровень квалификации у вас весьма похвальный, — сказал по Элденик. — А остальные четыре? Сидни опасливо задрал голову на безмолвную тушу по имени Банджо и облизнул губы. — Само собой, если я угадал, и замки открываются при определенных условиях. — Ну, тут мы можем проторчать годами, — ответил он. — А вдруг замок отопрет, допустим, только светловолосый ребенок, который... Держит в руках мышь. Во вторник. Под дождем. — Вы сумеете вычислить природу чар? — спросил по Элденик. — Да, да, сумею, конечно. — энергично замахал руками Сидни. — Этот я так и взломал. Реверсивная тавматургия... Да, разумеется. Со временем. — Времени у нас полно, — сказал по Элденик. — Вероятно... — Нам его понадобится чуточку больше, — промямлил Сидни. — Процесс очень-очень-очень сложный. — Ох, батюшки, если не справляетесь, только скажите, — ответил по Элденик. — Нет! — взвизгнул Сидни, а затем все-таки овладел собой. — Нет-нет-нет, я сумею. И я думаю, скоро разберусь. — Это превосходно, — сказал по Элденик. Студент-волшебник опустил глаза. Из щели между дверными створками просочился клок пара. — А вы знаете, что за дверью, господин по Л.Д. Ник? — Нет. — А? Понятно. Сидни скорбно воззрился на четвертый замок. — Поразительно, сколько всего вспоминаешь, когда на тебя смотрит такой вот по Л.Д. Ник. Сидни боязливо на него покосился. — Но кровавых смертей больше не будет, — сказал он. — Я не выношу кровавых смертей. По Элденик ободрительно приобнял его за плечи. — Не переживайте, — сказал он. — Я же за вас. Кровавая смерть — последнее, что с вами случится. — Господин по Элденик. По Элденик обернулся. На площадку взобрался средний Дейв. — Важнее, есть кто-то еще, — сообщил он. — И они кокнули Котоглаза. Я не понял, как. Я поставил персика дежурить на лестнице, а где ячеистый, я не в курсе. По Элденик снова поглядел на Сидни, и тот лихорадочно потыкал в четвертый замок, чтясь не умереть. — Зачем вы докладываете мне? Я же вроде кучу денег плачу вам, сильным и здоровым людям, чтобы подобные проблемы решали вы. Губы среднего Дэйва сложили было пару слов, но вслух он произнес: — Ладно. — Ну, что тут такое, а? Старик лихо страшный бука? Что? По Элденик вздохнул. — По моим догадкам, сотрудники зубной феи, — ответил он. — Это вряд ли, если они как те, которые тут шлялись, — возразил средний Дейв. — Эти были гражданские, а впечатление такое, будто земля разверзлась и поглотила Котоглаза. Он поразмыслил. — Не земля, скорее потолок, — уточнил он. Только что в его нетренированной фантазии промелькнула ужасная картина. По Элденик подошел к пролету и посмотрел. Груда зубов далеко-далеко внизу была, как белый кружок. — И девчонка исчезла, — прибавил средний Дейв. — Вот как? Я же сказал, что ее надо убить. Средний Дейв замялся. Мамаша Белолилия учила мальчиков уважать женщин, потому как женщины — существа нежные и хрупкие, и если крайне чувствительный матушкин радар улавливал малейшую склонность к неуважению, мальчиков лупили до кровавых соплей. А радар у матушки был гиперчувствительный. Матушка слышала, чем ты занят, через три стенки от нее. Для растущего пацана это сущее проклятие. Такое воспитание оставляет отпечаток. Уж кто-кто, а мамаша Белолилия сумела понаставлять отпечатков. Что до прочих коллег, на практике они особо не возражали против убийства любого, кто преграждал им путь к крупным денежным суммам, но про себя негодовали, когда по Элденик велел кого-нибудь грохнуть лишь потому, что жертва исчерпала свою пользу. Не в том дело, что это непрофессионально. Это пусть убийцы так рассуждают. Но что-то делать можно, а что-то нельзя. И вот так нельзя. Мы прикинули, мало ли. Нужды в ней не было, сказал по Элденик. Нужды нет почти ни в ком. Сидни поспешно листал свои тетрадки. Короче, тут какой-то лабиринт, начал средний Дейв. Это правда, увы, ответил по Элденик. Но они наверняка отыщут нас сами. Надеяться, что они собрались геройствовать, пожалуй, смысла нет. Вайолет и Бадун неслись вниз по лестнице. — А ты знаешь, как вернуться? — спросила Вайолет. — А ты? — Нет. — По-моему, есть место, где как бы тонко. Если про него знать, можно пройти насквозь. — И ты знаешь, где оно? — Нет. Я здесь никогда не бывала. А когда мы приехали, у меня на голове был мешок. А я просто зубы из-под подушек втаскивала. И Вайолет разрыдалась. Дают список, обучают минут 5 даже, вычитают по 10 пенсов в неделю за стремянку. Я сама знаю, что с маленьким Уильямом Рубином накосячила. Но что ж они не сказали? Мы же должны забирать все зубы, которые... Накосячила? — переспросил Бадун, надеясь, что она поторопится. — Ну, только потому, что он спал головой под подушкой. Но ведь клещи-то нам выдают. И лично мне никто не сказал, что не надо. Голос у нее в самом деле приятный, — про себя отметил Бадун. Только этот голос еще почему-то раздражал, как будто слушаешь говорящую флейту. — Нам бы надо наружу, — сказал Бадун. — А то услышат, — намекнул он. — А ты какой божественностью занимаешься? — спросила Вайолет. Ой, я всякой разной, я... Вопреки пульсирующей мигрени, о боже, постарался сосредоточиться. А затем его посетила идея. Из тех идей, что хороши, только если много выпить. Выпил, вероятно, кто-то другой, но идея обломилась Бадуну. — Я в свободном полете, — сказал он как можно бодрее. — Как это? Бог в свободном полете. Ну, понимаешь, если какому богу захочется, скажем, в отпуск, я его подменяю, да? Вот такая у меня работа. Конечно, с учетом обстоятельств, собственной фантазией он увлекся зря. Да-да, страшно занят, с ног сбиваюсь, от заказов не продохнуть. Ты не представляешь, у них это запросто, обернуться большим белым быком или там лебедем, свалить на месяцок и такие: «Ой, Бадун, старина, последи тут, пока меня нет, будь добр, на молитву откликайся, все такое». Не минуты свободной. Но кто же нынче станет отказываться от работы? Вайолет завороженно слушала, округлив глаза. — А сейчас ты кого-нибудь подменяешь? — спросила она. — Ну да, вообще-то бога похмелья. — Бога похмелья? Ужас какой! Бадун осмотрел убитую грязную тогу. — Пожалуй, — пробормотал он. — У тебя неважно получается. — Не то слово. — Тебе лучше подменять кого-нибудь важного, — восхищенно сказала Вайолет. — Я прям вижу, как ты работаешь Ио или Роком, например. Бадун вытаращился на нее, отвесив челюсть. — Сразу видно, что ты не для такого скроен, — продолжала она. — Ты не ужасный мелкий божок. С такими икрами ты даже оффлером можешь быть. — Да? То есть, ну, да, иногда, только приходится клыки надевать. И тут кто-то приставил меч к его горлу. — Это что тут у вас? — осведомился ячеистый. — Свиданка. — А ну, оставь его! — завопила Вайолет. — Он же бог! Ты пожалеешь! Бадун сглотнул, но очень осторожно. Меч был острый. — Бог, без шуток! — переспросил ячеистый. — И чего же ты, бог? Бадун снова попытался сглотнуть. «До того сего», — промямлил он. «Подишь ты», — сказал ячеистый. «Обалдеть! Надо мне с тобой поаккуратней, да? А то ты меня молнией поразишь. Та еще радость. Бадун не смел повернуть голову, но краем глаза отчетливо различил, как по стенам стремительно потекли тени. — Ой-ой-ой, молнии что не осталось, — ухмыльнулся ячеистый. — Ну, знаешь, я никогда... — раздался скрип. Ячеистый лицом надвигался прямо на Бадуна. И сейчас тот увидел, как переменилось это лицо. Глаза у ячеистого закатились, а губы сказали: «Гардероб». Бадун рискнул сделать шаг назад. Меч не шелохнулся. Ячеистый застыл на месте и легонько трясся, словно хотел обернуться и увидеть, что у него за спиной, но не смел, потому что вдруг увидит. Бадун-то слышал, как что-то скрипнуло, и все. Он посмотрел на то, что стояло площадкой выше. — Это кто туда поставил? — спросила Вайолет. Гардероб как гардероб. Темный дуб, какая-то резьба наклеена посередине. В попытке скрыть тот нескрываемый факт, что перед нами просто-напросто вертикальный ящик. Гардероб, ну. — Может, ты хотел поразить его молнией и промахнулся буквой? — продолжала Вайолет. — Чего? — переспросил Бадун, переводя взгляд с огорошенного мужика на гардероб. Гардероб был до того обыкновенный, что прямо странно. Ну, молнии начинаются на «М», а гардеробы...» Вайолет беззвучно зашевелила губами. Какой-то отдел в мозгу у Бадуна думал: «Мне нравится девушка, которой надо вырубить все мозговые функции, чтобы вспомнить алфавит». Впрочем, ей нравится человек, у которого тога выглядит так, будто на ней пировало семейство хорьков. А посему я, пожалуй, срочно выключу эту мысль. Но в остальном мозг Бадуна думал: чего это мужик тихонько булькает? Это же просто гардероб, я праведный. — Нет, нет, — булькал ячеистый. — Не хочу. Меч с лязгом упал. Ячеистый задом шагнул ступенькой выше, но очень медленно, словно преодолевал отчаянное сопротивление всех мускулов. — Чего ты не хочешь? — спросила Вайолет. Ячеистый развернулся. Бадун такого никогда не видел. Люди умеют быстро разворачиваться, вопросов нет. Но ячеистого развернуло на месте, словно чья-то гигантская рука легла ему на макушку и выкрутила на 180 градусов. — Нет, нет, нет! — прохныкал ячеистый. — Нет! И шатко заковылял вверх по ступеням. — Спасите меня! — прошептал он. — А что такое-то? — спросил Бадун. — Это ж просто гардероб, нет? Туда кладут старую одежду, чтобы... Не осталось места для новой. Дверцы гардероба распахнулись. Ячеистому удалось растопырить руки и уцепиться за стенки. На миг он так и застыл, распятым. Затем его рывком всосало внутрь, а дверцы захлопнулись. В замке со щелчком повернулся латунный ключик. — Надо его вытащить, — сказал Бадун, взлетая по лестнице. — Зачем? — удивилась Вайолет. — Они не слишком приятные люди. — Этого я знаю. Он, когда приносил мне еду, говорил скабрезности. Да, но Бадун никогда не видал такого лица, разве что в зеркале. Мужику было очень-очень плохо. О, боже, повернул ключик и открыл дверцы. Ой, я... Не хочу видеть, не хочу видеть, — сказала Вайолет, заглядывая ему через плечо. Бадун наклонился и подобрал пару башмаков, стоявших бок о бок на дне гардероба. Затем аккуратно поставил их на место и обошел гардероб кругом. Гардероб был фанерный. В одном углу поблекшими чернилами отпечатался штемпель «Дратли и сыновья, улица Федра, Ангморпорг». «Волшебный?» — боязливо спросила Вайолет. «Я не знаю, бывают ли на волшебных гардеробах имена мебельщиков», — ответил Бадун. «Волшебные гардеробы вообще-то бывают», — нервно заметила она. «Если в них войти, выйдешь в волшебной стране». Бадун опять посмотрел на башмаки. — Ну, да, — сказал он.